Глава 17. Закончив с Динаром, мы вместе с Зинкой отправились на темную половину, чтобы там продолжить прием пациентов. Почему оставили светлую? Так тут больные кончились. Оказывается, кто-то из ожидающих приема военных знал Динара, а еще был в курсе того, что он вчера пришел к нам всего лишь с порезом щеки. Ну а дальше объяснять не надо. Выяснив, что сейчас у парня множественные раны по телу, вывих одной ноги, перелом другой, а нечего от лекаря убегать. В общем, этот товарищ напридумывал себе ужасов, запугал остальных, и все больные разбежались. Говорю же, нервные они, эти светлые. И как таких в армию берут? Рассудив, что раз ушли, значит, у людей ничего срочного, мы с подругой пожали плечами и отправились причинять добро темным. Они, кажется, поадекватнее. По крайней мере, никуда не сбегают и к полетам не стремятся. Сперва заглянули в свою спальню, предложили Клаве прогуляться с нами, но, судя по отсутствию реакции, она продолжала обижаться. Потом зашли проведать Врана и проверить, как исполняет наши рекомендации его супруга. Женщина все делала правильно, таблетки и настойку в указанное время давать не забывала, ну а сейчас кормила мужа с ложечки чем-то аппетитно пахнущим. Наши желудки немедленно отреагировали на запах и недовольно заурчали. «Предлагаю прежний план», — сказала хмуро, едва мы вышли из палаты. «Одна в столовую, другая на прием». «Согласна», — не стала спорить подруга, сглатывая голодную слюну. «Давай сначала ты иди кушать», — предложила я. «А на обратном пути еще с первого этажа больных проверь. Там один с давлением, второй с сотрясением». «Сделаю», — устало кивнула девушка. Так, спустившись на первый этаж, мы разделились. Возле приемной людей стало гораздо больше, чем было, когда я уходила. Тяжело вздохнув, я зашла в кабинет и продолжила работу, но перед этим попросила Марсию написать объявление и повесить его на дверь. Оно гласило, что прием ведется с 8 утра до 5 вечера, с 12 до часу перерыв на обед, а экстренных больных осматриваем в любое время. Ниже приводился список экстренных состояний: ранение, потери сознания, кровопотеря, жар, отек, резкие внезапные боли в животе. Не знаю, все ли перечислила, но думаю, в процессе работы список будет пополняться. Через час меня заменила Зинка, сообщив, что мужчина с давлением от госпитализации отказался и отпущен с рекомендациями. Что ж, его право. Наконец-то и я отправилась в столовую. Завидев меня, Нарияза причитала, что, мол, совсем мы себя не бережем, заохала и выставила передо мной 3 тарелки с разными блюдами. Я даже растерялась от подобного изобилия, но с удовольствием приступила к дегустации. Пока ела, расспросила у женщины, есть ли у них разделение на столы в зависимости от заболевания. Оказалось, нет. Пришлось мне задержаться, чтобы составить примерное меню для каждого стола. Нария выслушала внимательно, даже сделала себе несколько пометок. Я еще раз убедилась, что помощник, который бы следил за выполнением назначений, нам просто необходим. Одни мы совсем просто не справимся. Это хорошо, что сейчас пациентов мало, но что будет, если их станет больше? Страшно представить. Закончив дела в столовой, я вернулась в приемную. Мы с Зинкой посовещались и решили ускорить процесс осмотра всех больных путем открытия еще одного кабинета. Туда переместилась я, и дело действительно пошло быстрее. В 5 вечера мы освободились и, встретившись, решили поделиться своими мыслями и впечатлениями. «Вроде закончили», — произнесла я, сидя на стуле и тупо смотря вдаль. «Ага», — согласилась Зинка, утомленно подперев голову руками. «Главное, чтобы звонков опять не было. У меня от них уже глаз дергается. Надо у Юрсика еще успокоительное взять. Для парня с сотрясением и для него тоже. Думаю, Динару еще назначить хотя бы на пару дней. Там посмотрим. Ну и для нас, конечно». «Да, скоро совсем подсядем на антидепрессанты. Нехорошо», — глубокомысленно высказалась подруга и спохватилась. «Интересно, У них тут алкоголь есть?» «А на спиртное подсаживаться хорошо?» — невесело хмыкнула я. «Тоже плохо, но расслабляться же как-то надо. Теперь я понимаю, отчего большинство хирургов пьет. От нервов». Я тяжело вздохнула и промолчала. «А что тут скажешь?» Повисла тишина. Мы просто сидели, уставившись в разные стороны, и не хотели ничего делать, ни о чем думать и никуда идти. Вот только мысли все равно роились в голове. «Страшно так», — спустя несколько минут признала Зинка. Я удивленно посмотрела на нее. Кто-кто, а она, по крайней мере, мне всегда так казалось, ничего не боится. Да и инициатором этого всего тоже была подруга. Хотя, признаться, у нас и выбора особо не было. Попали так попали. «Страшно», — согласилась я. «Постоянно боюсь ошибиться и поставить не тот диагноз. У нас ведь тут ни лаборатории, ни рентгена, ни УЗИ. Да и лекарства из травок подбирать. Да еще лотерея». «А я боюсь, что поступит больной, которому мы помочь не сможем», — подавленно поделилась со мной подруга. «Какой-нибудь перитонит. Прободная язва. Ты помнишь способы резекции желудка? Надо повторить. Благо, учебник по хирургии наверху лежит. Только толку от тамошнего описания хода операции в общих чертах. Тебе что на экзамене по топографической анатомии попалось?» «Аппендэктомия», — ответила, сглотнув. «А мне операция на печени. Считала, что повезло, а сейчас, думаю, лучше бы что-нибудь посерьезнее выпало. Хоть на трупе потренировалась бы». «Хорошо, хоть в случае чего ты сможешь аппендикс удалить, если попадется». «Да не дай бог!» — отшатнулась в ужасе. «Пусть лучше не попадется». «Ага, пусть», — хмыкнула Зинка.